Глава 7. Бриллиант с чьё-то там яйцо. Алиса. Мы оказались в частной клинике, где меня встретили как внезапно обретенную любимую родственницу. Холл сверкал белизной, новизной и стильными дизайнерскими задумками, вроде небольшого водопада в углу и перегородок из стеклянных шариков. Они разделяли пространство на небольшие зоны, в каждой из которых был диван, два кресла и стильный столик на изогнутой ножке. Мы уселись в одну из таких зон, и к нам поспешила администратор, сияющий приветственной улыбкой. Тут не надо стоять в очереди в регистратуру, как в обычной поликлинике. Тут вообще не надо стоять. Сотрудники подойдут к тебе сами, да еще и предложат чай и кофе. Вот бы везде было бы так же. Ни паспорта, ни полиса никто не попросил. Я назвалась Алисой Селезнёвой. Сама не знаю, зачем. Как-то по инерции получилось. Продолжила кривляться и вредничать. На самом деле моя фамилия Соловьёва, но медсестра и бровью не повела. Зато Алекс повел. Повернулся, уставился на меня, как на диковинную букашку. Приподнял свою густую мохнатую бровь. Я не выдержала и улыбнулась. Он тоже. Нас проводили к кабинету невропатолога и предложили сесть. Я отказалась, хотелось немного размяться. Алекс тоже остался на ногах. Не садиться в присутствии дамы — это уже чересчур. Да нет, наверное, просто ожидает от меня очередного подвоха, вот и держится наготове. Увидев за его спиной кулер с водой, я прошествовала к нему и жадно выпила стакан воды. Не знаю, какое при этом было лицо у Васина. Я на него не смотрела. А потом я вошла в кабинет врача, к счастью, одна, успев в дверях сорвать со лба пластырь. На все вопросы, вроде того, кружится ли у меня голова, двоится ли в глазах и чувствую ли я странный вкус во рту, я ответила «нет». Меня засунули в аппарат МРТ. Это было очень страшно. Как я уже говорила, у меня легкая форма клаустрофобии. Мне не по себе в замкнутых пространствах. А тут пришлось лежать в штуковине, похожей одновременно на трубу и на гроб. Я с трудом сдерживалась, чтобы не начать вопить, биться о стены и стараться выползти наружу. «Всё хорошо», — выдал вердикт врач. «Сотрясения нет. Есть легкий ушиб, но это не страшно». «Я так и думала», — выдавила я. «Что-то вы побледнели». «Меня МРТ напугало». Пришлось признаться. Врач снисходительно посоветовал мне сегодня отдохнуть и не волноваться. Я вышла из кабинета, предварительно вернув пластырь на место. Алекс, сидевший в кресле, поднялся мне навстречу. «Ну что?» — испытующе спросил он. «Жить буду», — махнула рукой я. «Сотрясение?» «Ушиб». Что легкий и незначительный, я говорить не стала. Я ведь все еще пытаюсь пить его кровь. Отвезу тебя домой. Хоть сотрясения и нет, выглядишь так себе. Отдых явно не помешает. Рабочий день еще не закончился. Раздраженно выпалила я. Вид ему мой не нравится, видите ли. А сам-то... Ладно, придраться не к чему. Вид здоровый и цветущий, при этом весьма самодовольный. «Глеб мне голову оторвет, если я приволоку его пострадавшую секретаршу обратно на работу». «Да, это он может», — почему-то сказала я. И представила, как Глеб Максимович откручивает голову своему обидчику Алексу Васину. Он это заслужил. Как можно было орать на такого прекрасного человека? «Что, строгий начальник?» — ухмыльнулся Васин. Я посмотрела на него, как на идиота, и выпалила. «Самый лучший». «О!» Он расплылся в улыбке. «Он тебе нравится?» «Я им восхищаюсь», — твердо произнесла я. «Небось, сохнешь по нему». Не унимался этот совершенно испорченный человек. «Насколько мне известно, многие секретарши сохнут по своим боссам». «Неудивительно, что наш директор его на дух не переносит». «Это из личного опыта?» — поинтересовалась я. «У тебя есть секретарша, которой ты не даешь засохнуть?» До этого мне трудно было обращаться к нему на «ты», но сейчас я была зла, и это получилось само собой. Вообще-то мне хотелось обозвать его дураком и тупицей. К счастью, я сдержалась. «Упаси Боже!» Алекс сделал круглые глаза. «У меня нет секретарши». «А чего так? Не дорос?» «Перерос». «В смысле?» «Уволил всех секретарш к чертям. Бесят они меня». «Понятно. Скверный характер». «У меня нет таланта Глеба любезничать со всеми подряд 24 часа в сутки. Моей секретарше пришлось бы несладко». «Это точно. Не хотела бы я получить эту должность». Я назвала адрес, и мы снова уселись в великолепный автомобиль Васина. И только тут я заметила, что на наших ногах по-прежнему синеют бахилы, которые мы натянули при входе. Я потянулась вниз, чтобы от них избавиться, и умудрилась треснуться головой о переднюю панель. «Алиса, ты что творишь? Твёрдо решила сегодня заработать сотрясение?» «Ага», — огрызнулась я. И снова попыталась снять бахилы. Поднять ногу повыше я не могла, юбка была слишком узкой для этого. «Не двигайся», — скомандовал Алекс. И сам потянулся к моим ногам. Его голова оказалась на моих коленях. Руки скользнули по голеням. Секунда, и он выпрямился. Но за эту секунду меня снова бросило сначала в жар, а потом в холод. Очень уж интимными были эти прикосновения. Кажется, я даже покраснела. К счастью для меня, в моей сумке раздалось жужжание. Телефон. Можно приложить трубку к уху и наклонить голову. Тогда мои укороченные рыжие волосы закроют лицо. Номер был незнакомый, но голос я узнала сразу. Глеб Максимович. Он никогда раньше мне не звонил. Интересно, откуда он узнал мой номер? Вот я идиотка. Он же есть в личном деле. «Как ваши дела?» — поинтересовался самый лучший в мире директор. «Надеюсь, вы были правы, и сотрясения у вас нет?» «Нет, всё хорошо», — ответила я. «А как вы справляетесь с моей просьбой? Получилось достать Васина?» «Ну, думаю, да, немного». «Завтра мне расскажете. Он сейчас рядом?» «Да». «Он же не знает, что вы со мной разговариваете?» «Нет», — произнесла я неуверенно. «Разве что умудрился разглядеть и узнать номер звонящего, но это вряд ли. Алекс смотрит вперёд на дорогу». «Поиздевайтесь над ним ещё». «Но как?» «Как вам будет угодно. Даю добро на любые, даже запрещённые законом методы». Глеб Максимович рассмеялся, я тоже хихикнула и положила трубку. Похоже, мой начальник настроен решительно. Но что такого ужасного я могу сотворить? Вообще не представляю. «Кто звонил?» — поинтересовался мой спутник. «Я ведь могу не отвечать?» — высокомерно произнесла я. «Я и так знаю». «Да? Неужели правда догадался?» «Тот, кому ты неровно дышишь», — неожиданно заявил Алекс Васин. «С чего ты взял?» «Сначала ты покраснела, потом выпрямилась и поправила волосы, а потом смутилась». «Думай, что хочешь», — выпалила я. «Мне всё равно». И потёрла лоб. «Кажется, пластырь скоро отвалится». «Да что там скоро? Он уже почти отвалился». «Останови у аптеки», — скомандовала я. «У какой?» «У любой». Его даже не покоробил мой командный тон. Через пару минут машина притормозила, а Алекс отстегнул ремень и взялся за ручку двери. «Что нужно?» — спросил он. «Я сама схожу». «Нет уж, ты сиди, отдыхай. Тебе нужен покой». «У меня нет сотрясения, забыл?» «И всё равно...» «Слушай, я уверена, ты не захочешь покупать то, что мне нужно». «Это почему ещё?» «Потому что это прокладки». «А что ещё я могла сказать, чтобы удержать его в машине?» «Да запросто», — смело произнёс он. Хотя я заметила в его глазах некоторую неуверенность. «Разбираешься в формах, размерах?» «Не очень». «Тогда сиди». Это был хороший шанс поиздеваться, но, к сожалению, я не могла им воспользоваться. Мне нужно было оказаться в аптеке в одиночестве. Я вышла из машины, зашла в аптеку, купила пластырь и поменяла старый на новый. Увидев на витрине слабительное, я на секунду задумалась, а не применить ли мне такой подлый метод мести? Это, конечно, грубо и некрасиво, зато действенно. Или, например, снотворное. Но тогда он может уснуть за рулем, а это слишком. А еще лучше было бы смешать снотворное со слабительным. Я похихикала сама с собой, но ничего покупать не стала. Эх, если бы Алекс Васин знал, какого кошмара он избежал по моей доброте душевной. Мы снова поехали, а через пару минут мой провожатый произнес: «Всё же мне хотелось бы как-то компенсировать нанесенный ущерб». «Я что-то слышала про премию». «Да, конечно, премия будет, но, может, что-то еще? «Например?» «Ну, не знаю, что может тебя утешить. Может, шопинг?» «Ага, в ЦУМе». «Без проблем». Он перестроил машину в правый ряд, потом еще раз. «Он что, собирается ехать в ЦУМ? Я вообще-то пошутила». «В ЦУМ меня водила Вика на экскурсию. У меня глаза на лоб вылезли, когда я увидела туфли за 150 тысяч и сумочку за 200. Кто это все покупает?» «Теперь знаю, кто. Такие, как Васин или Глеб Максимович. Для них это пустяк, а мне бы год пришлось копить на эту злосчастную сумочку. Но я бы, конечно, копить на нее не стала. Меня вполне устраивают сумки, которые стоят раз в 50 дешевле. А Васин точно одевается в самых дорогих бутиках. Ткань его костюма вовсе не выглядит кричащей, но прямо-таки источает благородный шик. И часы, наверное, жутко дорогие. Я в этом не разбираюсь, но можно догадаться». «Нет, давай не в ЦУМ», — выпалила я. «Давай в ювелирный. Купишь мне бриллиант с голубиное яйцо». «Прям с голубиное?» «Ладно, можно и с воробьиное. Или даже с муравьиное, если воробьиное для тебя накладно». «Воробьиное, пожалуй, потяну», — усмехнулся мой спутник. «А ты всегда так ущерб возмещаешь?» — поинтересовалась я. «Бриллиантами и сумочками из ЦУМа». «Обычно я не расшибаю девушкам лбы». «Это понятно. Обычно ты разбиваешь им сердца, а потом залечиваешь раны шопингом». Он повернулся и уставился на меня. Видимо, не ожидал подобной тирады. Я сама не ожидала. Но меня прямо задело это его предложение. На шопинг он меня повезет, видите ли. Как какую-то содержанку. Я не содержанка и никогда и ни за что ею не буду. У меня был очень печальный опыт еще в Солнцегорске. Я имела неосторожность влюбиться в одного самоуверенного наглеца, а он считал, что, сделав мне пару подарков, получает право на... да на все. «Откуда у тебя обо мне такие сведения?» — спросил Васин. «Сплетни? Слухи?» «Какие слухи? Я тебя впервые в жизни вижу и ничего о тебе не знаю. Но привычки тебя выдают». «А ты прямо Шерлок Холмс. Можешь определить характер и образ жизни по потертостям на пиджаке». «На твоем пиджаке нет потертостей. Но надо посмотреть, с какой стороны стоптаны твои туфли». Васин опять уставился на меня. «Смотри на дорогу!» — прикрикнула я. Как ни странно, он послушался. Наверное, от неожиданности. При этом нахмурился и замолчал. Минуты три мы ехали в тишине. Я пыталась изобрести новые способы попить его крови, но все, что приходило в голову, казалось мелким и незначительным. И то, что я до этого делала, полная ерунда. Я его не достала. Не оправдала надежд Глеба Максимовича. Я просто не знаю, как по-настоящему уязвить Алекса Васина. «Небо в алмазах тебя устроит?» — неожиданно спросил он. «Что?» «Ювелирный магазин «Небо в алмазах». Я совершенно растерялась, увидев вывеску. «Нет, нет, проезжай, не останавливайся». «А куда ты хочешь? У меня не так много времени». «Домой. Отвези меня домой». «А как же бриллиант с чьё-то там яйцо?» «Я пошутила. Не нужны мне бриллианты». «Тогда, может...» Начал он. «Я проголодалась», — выпалила я. «Хочешь компенсировать? Накорми меня обедом, то есть ужином. В общем, я хочу есть». «Прекрасная идея. Я, кстати, тоже проголодался. Тут по дороге есть один ресторан. Место выбираю я». «Ладно». Он вздохнул, видимо, в предвкушении новых проблем. И он не ошибся. Мой план был очень коварным. Недалеко от моего дома и к тому же близко к дороге, что удобно, находился не особо новый и не особо презентабельный ларёк крошки-картошки. Говорите, что хотите, но я обожаю запечённую картошечку с сыром, ветчиной и грибами. Мы с Викой пару раз сюда забредали и остались вполне довольны. А вот миллионер Васин, я думаю, в таких местах никогда не бывал. И это будет для него шоком. Заставлю его есть стоя за одноногим столом с пластиковой тарелки, пластиковой же вилкой. Неизвестно что, завёрнутая в фольгу. Получится прямо-таки миллионер в трущобах. Ха-ха.